Ты и правда так считаешь, а вот у меня другое мнение. Ваш человек первый начал, за что и поплатился. Или ты считаешь меня, Висента из славного дома Магнаров, лжецом? Со злым прищуром уставился я на говорившего, а затем уже обратился к собравшимся в таверне своим воинам. Парни, вы слышали его? Эта южная сука считает меня, вашего лорда, обманщиком. Что мне с ним следует сделать за такое явное оскорбление моего честного имени и памяти предков? Голову слечь, язык вырвать, в жертву старым богам принести. Раздавались со всех сторон всевозможные предложения от явно необремененных понятиями морали моих людей, что сейчас со всех с недобрыми улыбками окружали оставшихся стражников. С каждым мгновением физиономии людей у айкхедов становилось все белее и белее, словно мел. Если раньше даже после смерти своего товарища они могли чувствовать себя, пусть и не хозяином положения, но, как минимум, покинуть таверну живыми рассчитывали, точно не удивлюсь, если они уже успели послать кого-нибудь за подкреплением к своему лорду. Но сейчас, когда их со всех сторон окружала целая толпа из двух десятков вооруженных людей, да и я вроде как являлся благородным, они явно утратили и на это надежду. К слову, между прочим, узнать в нас сейчас с Кловисом благородных было сложно. На нас были обычные белые матросские рубахи и черные штаны. Не развлекаться мы ж сюда пришли, а разведать обстановку и найти, ну, а если повезет, то и сразу найти нужного нам человека. Но мы, не знал. Засунь в жопу свои оправдания и передай своему лорду, что я жду от него весомых извинений за произнесенные вами оскорбления и испорченный вечер. И, смерив бледного как смерть стражника еще одним холодным взглядом, с легкой душой направился в сторону выхода из таверны. Небольшое объявление. В связи с тем, что обе следующие части небольшие, то выкладка будет немного изменена, и вместо одной главы будут выложены сразу две, во вторник и пятницу. Глава 22. Ступени. Для кого-то обычный, далекий и ничем не примечательный архипелаг, что населен туземцами и многочисленными пиратами, для других важнее транспортный и экономический узел, торговая артерия, что соединяет северные и южные моря, мост между Вестеросом и Иссосом. По древним легендам именно отсюда, через это место, более 8 тысяч лет назад, еще до начала века героев, на те земли, что ныне именуются семью королевствами, пришли первые люди и начали свою завоевательную экспансию против немногочисленных и во всем уступающим им детям леса. В то далекое время, правда, самих ступеней так токовых еще не существовало, а оба ныне разрозненных континента, Вестерос и Иссос, были едины и связаны узкой полоской суши, что в то время гордо именовалось рукой Дорна, остатки которой после произошедшей в те далекие времена катастрофы и являются нынешними ступенями. Как же так произошло? Всему виною, как бы это странно и немыслимо не звучало, зеленые человечки, дети леса, местный аналог хоббитов или эльфов из «Властелин колец». Иногда мне даже кажется, что все беды этого мира к нам пришли именно от них. Сначала они с помощью своего молота вот создали ступени с перешейком, а затем и одного повелителя мертвых в придачу. Не удивлюсь даже, если они еще как-то и в роке Валерии поучаствовать успели. Ну, не паразиты ли? Впрочем, про короля ночи я все же не был до конца уверен. В книгах в подтверждении этого факта ничего не говорилось. Там, насколько мне помнится, так именовали то ли 11-го, то ли 13-го лорда, командующего ночным дозором. А про саму расу не говорилось ни слова, но, пожалуй, вернемся к ступеням. Сейчас, оплывая по дуге один из мелких островов, я прямо так и чувствовал в огромных количествах разлитую здесь в воздухе ману определенных оттенков. В основном какую-то прохладную и водянистую, но была еще и слабая, едва ощутимая, и другая, светлая, яркая, прямо-таки обжигающая, горящая, и между этими двумя противоположными стихиями, казалось, шла непрерывная неравная борьба за господство. Точных причин, почему так происходит, я, конечно, знать не мог, но вот попробовать предположить, основываясь на известных мне фактах, это не мешало. Первая из них, на сой взгляд, скорее всего являлась остаточным фоном от примененного детьми леса много лет назад молота. Вот, даже страшно представить, какой мощи должно было быть это заклинание, если даже спустя столько веков один его остаточный фон в раза два, а то и три превышает допустимую норму. Со второй же все было еще сложнее. Я на протяжении долгого времени, пока мы плыли, гадал на эту тему, пока вдруг мне вспомнил дом Дейнов с их гербом и названием замка. Так что сопоставить некоторые факты было возможно. По древним, дошедшим до наших времен мифов, еще на заре времен, в то место, где ныне находится Дорн, упал метеорит, что и превратил родину Кловиса в то, чем она и является по сей день, безжизненную пустыню. Такими, по идее, должны были быть и ступени, но из-за подавляющей силы магии детей леса, вместо пустынных и безжизненных клочков суши мы сейчас видим пышущие зеленью острова растительности, непроходимые джунгли. И это все на фоне пустынь Дорна и спорных земель. Магия не иначе. Сколько нам еще добираться до пыточной глуби Кортни? Повернулся я к стоящему рядом штормовику, что я все же сумел нанять в одной из таверн под конец второго дня пребывания в скорбящем городке и тяжелого разговора с лордом Уайтхедом. Слава старым богам, с местным лордом мне все же удалось разойтись почти полюбовно. Он мне простил многочисленные беспорядки, учиненные моими людьми. Народ у меня все же слегка диковатый, ну, а я же в ответ не стал вспоминать тот злосчастный инцидент, произошедший в таверне. Короче говоря, все остались при своих и ничего особо не теряли. При попутном ветре 1,5-2 дня пути, при условии, конечно, что нас не будет останавливать каждый встречный корабль, милорд. Вот, блять, еще один сука идет, и чего им всем там не имется, ебан дарнийцы. Сплюнул на палубу относительно молодой русоволосый человек, возрастом около 25-30 лет. Сам он, с его слов, был выходцем из небольшого острова Эстермонта, что с востока примыкает к мысу Гнева. Его прошлое большей своей частью оставалось для нас тайной. Уж слишком мутная и даже немного сказочная, казалось, была поведанная им история. С его слов, плавал он море уже более 15 лет, начинал еще на одном из патрульных кораблей Эстермонтов, там дослужился до старпома, в процессе подняв на этом нехилую сумму денег. Понятно как, уже проходили с Десмондом. После он купил небольшой корабль, занялся торговлей, по неким обрывкам его слов, переходящим иногда в откровенное пиратство и контрабанду. Ну, а где у нас находится главное пристанище пиратов? Правильно, на ступенях, вот там он и ошивался целых 5 лет и, как сам утверждает, успел добиться неплохих успехов, пока наконец не решил уйти на покой и вернуться поближе на родину. И это все в 30-то лет. Верю, конечно, верю. Ну-ну, да и, к тому же, раз ушел на покой, то зачем почти сразу возвращаться, непонятно. В общем, он был весь какой-то из себя мутный и странный, как будто за тщательно сдобренной ложью и правдой, скрывал приличный кусок своей биографии. Но почему же я тогда его нанял? Если честно, точно и сам не знаю. Скорее всего, вместе просто так сложилось сразу несколько факторов. Отсутствие других кандидатур, нежелание еще несколько дней ждать у моря погоды, ожидая, пока мои парни еще какой-нибудь бордель не спалят, и некое странное чувство, почти что, как тогда на площади, но на этот раз в несколько слабее, что это именно тот человек, который мне нужен. Так что я, можно сказать, просто доверился своей чуйке. Хорошо, тогда рассчитываю на тебя, и кивнув тем самым, показывая, что принял сказанную им информацию, еще немного постояв и понаблюдав, как тот что-то рассказывает старине Эдду об специальных световых знаках, что в темное время суток с началом войны стали обмениваться между собой дарнийские патрульные корабли, мысленно повздыхав, отправился в свою каюту, дальше трудиться. Все равно делать на борту было особо нечего, а так хоть золото немного заработаю, как раз резерв уже успел к этому моменту восстановиться. Может, к концу 4-дневного плавания, хоть найм нашего провожатого отобью. Да, и свой резерв магии в здешних условиях развивать будет несколько легче. Интерлюдия 1. День спустя, ночь, за час до рассвета, Эд щурился, вглядываясь в темную даль, что постепенно сменялось предутренними сумерками и рассветом. Ему хотелось спать, глаза слипались, требовался сон, однако делать это было нельзя, пока нельзя. Еще буквально пару часов, небо посветлеет, и он сможет наконец-то отдохнуть, но, а пока ночь, и он, как самый опытный, должен вести всю эскадру вперед. Вот кто бы мог представить, еще каких-то лет 5-6 назад обычный ничем не примечательный рыбак, пусть и поумелее и опытнее многих, а сейчас уже капитан судна и командир, глава целого каравана, небывалый рост, особенно на их-то острове. И старый Эдд был непомерно рад и очень гордился тем фактом, что именно ему, а не кому-либо еще другому, была доверена эта великая честь. Уж кто-кто, а он точно не подведет молодого лорда и оправдает всю возложенную на него ответственность, а его внук Родрик в этом поможет. С этими теплыми мыслями, он отбросил всю свою сонливость и продолжил дальше держать курс, ориентируясь по звездам и изредка поглядывать в сторону своего внука, что сейчас находился в вороньем гнезде, высматривая возможные корабли противника. Ему растет отличная смена. Спустя еще с десяток минут: «Дед, слева по курсу к нам приближается корабль», — вывел его от размышлений звонкий голос внука, что доносился сверху. Хоть новость была сама по себе неожиданной, однако ничего страшного и опасного Эд в этом не видел. За прошедшие тройку суток им встретилось уже столько чужих кораблей, что появление еще одного не вызывало у него ни малейшего беспокойства, а лишь возможную головную боль. Еще одна проверка займет и отнимет много лишнего времени и нервов. Впрочем, возможно, все еще обойдется и они просто проплывут мимо. Но, однако, как вскоре выяснилось, его надеждам было не суждено сбыться, кто бы это ни был, но он их явно заметил и двинулся наперерез. «Родрик, ты можешь понять, кто это?» «Нет, Пекло, идти будить спящую команду и молодого Магнара ему не хотелось, но, похоже, выхода у них все же нет. Тем не менее, все же еще оставался последний шанс. Родрик, помнишь, что тебе показывал тот южанин? Давай повторяй». «Понял, сейчас». Спустившись, взяв в руки зажженный факел, он вернулся обратно, начав, насколько хватало длины рук, выводить требуемую последовательность, так чтобы его точно увидели на приближающемся к ним судне. «Все, ты точно уверен?» «Да», — немного неуверенно промолвил парень, что, к своему стыду, пропустил мимо ушей почти весь их разговор от начала и до конца. Но Эд никак не обратил внимания на странную реакцию внука. В полном объеме сосредоточившись и затаив дыхание, наблюдая за движением корабля, секунды сливались в минуты, пока напряжение усиливалось, словно натянутая струна. И вот, когда для Эд, казалось, прошел уже целый час, а в реальности же лишь жалкие пару минут, судно наконец не отвернуло с курса, а старик смог устало выдохнуть, вытерев выступивший пот со лба. Интерлюдия 2. На палубе же другого корабля в этот самый момент разгорался нешуточный спор между двумя людьми, рулевым и его помощником. Но все же, может, стоило их на всякий случай проверить, вдруг это были не наши? С неуверенностью в голосе обратился молодой черноволосый подросток к своему старшему визави. «А кто, по-твоему, ты, дурья башка?» «Дарнийцы, глаза разуй, знак видел. А раз так, то зачем тогда спрашиваешь?» «Его специально и придумали для таких случаев, чего тут непонятного?» Слегка импульсивной манере ответил ему старпом, сам тоже немного мандражируя. Ведь ему тоже не прельщало в одиночку лезть сразу против шести кораблей. Здесь где-то рядом, конечно, всего в паре островов стоит весь их флот, так что наглецов в любом случае быстро догонят и поймают, но тем не менее это уже вряд ли хоть как-то чем-то сможет помочь команде корабля. Ну, а вдруг они про него узнали? Мы же их, дарнийцев и королевского флота, знаем. Не мели чушь, у нас их только неделю назад ввели, да и то не повсеместно. Так чего бы им заранее об этом знать? Не принял он всерьез слова своего подчиненного. Ну, не знаю, может, мы просто не так увидели, или те, что находятся на том корабле, сами перепутали, знаки то похожи. Кажется, уже внутренне смирившись, что того не переубедить, принял последнюю попытку парень. Нет, может, конечно, среди них найдется какой-нибудь олух, бывший крестьянин, что вместо двух скрещивающих наискосок прямых, наложит их вертикально и горизонтально, но этот шанс настолько мал, что и говорить нечего. Не поставили бы же они такого идиота на столь важный пост. Да и, к тому же, раз ты весь такой умный, то, может, лично пойдешь к капитану и сообщишь ему такую радостную новость. Вот он, наверное, обрадуется такой пробудке, особенно, когда, заметь, а не если, окажется, что никакой угрозы то и не было. Ты готов взять на себя такую ответственность? Молчишь. Вот то-то и оно, так что хватит языком чесать, палуба себя сама не отдраит. С явным раздражением в голосе оббросил в сторону не поднимающего взгляда с деревянной палубы парня. Палуба, но, я же ночь же, как-то весь сдулся парень. А что ты еще хотел за спор со старшим по званию? Открыто посмеивался старпом над парнем, с улыбкой наблюдая за мучениями своего помощника, который после этого случая явно надолго заречется давать такие умные советы. Левее бери, заводи по кругу, гаси скорость, зычно раздавались уже привычные за время плавания команды по палубе корабля. Наша эскадра в закатных сумерках постепенно все сильнее втягивалась в пытливую бухту, с каждым мгновением все ближе и ближе приближаясь к городским причалам, у которых к этому моменту собралась уже немалая толпа людей, что со страхом и настороженностью взирала за нашими подплывающими судами. Видимо, нашего неожиданного появления здесь явно сейчас не ожидали. Впрочем, раз стрелять сразу не стали, то и опасаться нам пока что нечего. И, между прочим, да, это никакая не ошибка и не плод моей фантазии, мы сейчас приближались к настоящему городу, что именовался среди местных пиратов с легкой руки пытливым, производного от названия острова, на котором тот и находится. Да, на ступенях, оказывается, тоже есть свои города. Если честно, и сам ранее думал, что в этих местах, кроме разве что мелких скрытых поселений и деревень аборигенов, ничего нету, а тут на тебе и целый небольшой город на 20-35 тысяч жителей. Еле успели, еще каких-нибудь 15 минут и окончательно бы стемнело, пришлось бы тогда ожидать следующего дня и начала рассвета. Команда у нас еще не слишком опытная, и мы бы вряд ли сумели удачно зайти в эту гавань ночью, высказал свое мнение седовласый Эд, что ныне является адмиралом или мастером над кораблями на местный манер в моей небольшой флотилии. Да, прибыли, как раз во время, оценил я уже слегка виднеющиеся звезды, что хоть и с трудом, но проглядывались на небосводе. Могли бы и побыстрее прибыть, если бы не эти дотошные дарнийцы, сука, целых 7 раз подплывали к нам со своими ебучими проверками. С чувством и раздражением пробурчал себе под нос Картни, явно точащие из-за чего-то зуб на обитателей жаркого Дорна. Да, дарнийцы и впрямь на самом как с цепи сорвались, шерстит всю округу, как будто кого-то, прям целую блокаду вдоль побережья развели, и одна мышь не проскочит. Да, ладно тебе, самое главное, что добрались без происшествия и в полном составе, философски подчеркнул я. К слову, вы заметили, отсутствие каких-либо штандартов северян как над крепостью, так и среди встречающих нас жителей острова, отметил я, слегка напрягшись, некую странность, что только сейчас внезапно бросилась мне в глаза, и сразу же поспешил озвучить ее своим собеседникам, при этом недвусмысленно покосившись на нашего провожатого. Нет, никакую подставу с его стороны я не ожидал, но по крайней мере точно не здесь и не сейчас. Про пытливый город мне успел поведать еще лорд Мандерли и даже для пущей понятности показал его точное расположение на карте. Так что никакой подставы здесь точно быть не могло. Просто Картни, как более знающий человек, что не один год варился в здешней среде, должен был разбирался в здешней кухне на порядок лучше любого из нас. А с чего им здесь быть? Город северяне не захватывали, им управляет Дейрон, валериец. Наверное, единственный, кто среди местных властителей не стал на сторону Блэкфейра. Так что с чему бы ему позволять у себя здесь развешивать знаки могущества других лордов, будь это даже сами Старки? Зная этого сукина сына, я вообще удивлен, что он позволил какой-нибудь чужой армии высадиться в своем городе, со злобой выплюнул Картни и сплюнув на палубу. Прям настолько, еще хуже, он тот еще напыщенный индюк, что считает себя чуть ли не ровнее нашему королю. В общем, гордец каких еще поискать, но при этом всем дюже умный, а никто иной просто бы не смог стать одним из самых могущественных главарей пиратов в этом семерыми забытом месте. Неведомый его забери, что уж говорить, его даже золотые мечи трогать боятся, и это при его-то тесных связях с миром, откуда он сам родом и женат на дочери одного из глав этого города. Ах, да, чуть не забыл еще упомянуть, что в его подчинении помимо этого находится еще армада из более чем 3 десятков относительно крупных кораблей, пусть и половина из них будет еле держаться на плаву, а также более 2000 головорезов всех мастей, что держат в страхе многие другие более мелкие банды пиратов. Так что, да, вся эта бравада и напыщенность у него не просто так, а при этом хорошо подкреплена железом и кровью. Поразительно, такой человек и здесь. Вся услышанная мною сейчас информация в корне меняло для меня понятие местной действительности, заставляя под другим углом взглянуть на всю окружающую нас обстановку. Ранее казавшийся жалким и убогим городок разом преобразился и заиграл новыми красками. Да город небольшой, кривые улочки, такие же перекошенные деревянные дома, сильная вонь и сырость. Ну и что, когда есть нечто иное? Каменные стены, только вдумайтесь, каменная 10-метровая гряда, что опоясывала весь город целиком, и еще при этом всем не полуразрушено, а в отличном, я бы даже сказал, идеальном первозданном состоянии. Да даже у скорбящего городка, что выглядел на порядок богаче, ухоженнее и древнее, она была из дерева. И это все здесь, на ничейных ступенях, а не абы еще где. Это я еще не упоминал про высокий неприступный донжон и многочисленные башни с зубцами на стенах. В общем, поразмыслить здесь было над чем. Вопросов больше нет. Вот и отлично. Тогда я пошел, но если будет какая-нибудь острая нужда, то можете всегда найти меня в моей каюте. Свою часть уговора я выполнил, доставил вас всех в целости и сохранности, а сходить на берег и гулять в этом гадюшнике у меня никакого желания нет, отвлек меня голос Кортни, что не дожидаясь, пока матросы наконец спустят, как будто опасаясь чего-то, вдруг резко поспешил покинуть палубу. Своим нынешним поведением он чем-то сейчас мне напоминал одного пирата из моей прошлой жизни, такой же немного взбаламученный и слегка странный. Не хочешь светить перед всеми своим лицом, пришел я к закономерному выводу, дай угадаю, у тебя здесь куча знакомых, каждому из которых ты должен кучу денег. С нескрываемой иронией я бросил в его сторону, при этом, кажется, попал прямо точку. Как ты, в общем, да, мне слегка не везет в карты. Половина жителей этого города при встрече захочет меня прирезать, а вторая продать в рабство за долги, так что, думаю, для всех будет лучше, если я останусь на корабле, и никто посторонний меня не увидит. Поставив зарубку в памяти, как будет время любой ценной выведать всю подноготную его истории, я Кортни больше не задерживал, позволив тому, как он и хотел, скрыться в глубинах корабля, а сам тем времен направился в сторону уже спущенного на причал трапа, ко всей той толпе ожидающего нас народа, коих набралось, кажется, уже далеко за полусотню. Кто вы? С какой целью прибыли на остров? Стоило лишь мне ступить на землю, как я сразу же без излишних прелюдий был встречен вопросом в лицо. Стоит, наверное, отметить, что спрашивали меня на валерийском языке. Впрочем, от валерийца иного было бы услышать странно. Они те еще надменные расисты. Блять, половину слов не понимаю, сука, из-за этого придурка. Вот почему нельзя, что ли, на всеобщем говорить. Я Висент Магнар, и это мои люди. Ну, а прибыли мы сюда для помощи вам в защите вашего острова от иноземных захватчиков. Вспоминая валерийский, стал немного ломано отвечать я. Словарный запас у меня все же был не очень большой, сказывалось отсутствие нормального собеседника. Подкрепление, мы вас ожидали раньше, с видимым сомнением в голосе он покосился на меня, а в особенности на стоящего рядом со мною Кловисом. Не знаю, чем ему не понравился бастард Эрнвудов, но с этим что-то требовалось срочно делать, ведь напряжение с каждой секундой нарастало все сильнее. И неудивительно, я бы тоже на месте встречающих начал бы беспокоиться, если у тебя в городе без предупреждения сразу высадится целых 6 кораблей под завязку забитых воинами. Так что прости, Кловис, но быть твоим соплеменником по ходу козлами отпущения. Ёбаные дарнейцы все никак не хотели нас упускать, я даже уже начинал подумывать, что мы от них все же не уйдем. Почти слово в слово процитировал я, как мог, высказывание Кортниса, чем, кажется, вызвал смех и одобрение у пиратов. А все летающее напряжение вдруг резко сразу ушло. Все же видно, у них это не любовь к Дорну с нашим проводником семейная. Так вы, что вы раньше не сказали? Да, до меня тоже доходили слухи про их блокаду. Хм, ну, раз мы во всем разобрались, то милости остров. Вы пока отдыхайте, и мои люди покажут казармы для ваших воинов, а я пока сообщу нашему лорду о вашем прибытии. Чудно, оставаясь в состоянии некого недоумения, буркнул я, смотря вслед удаляющимся от причала людям. Интерлюдия 18+. Предупреждение. Особо нравственным и порядочным не читать в главе присутствуют многочисленные сцены жестокости и грубого секса, благодаря которым я решил лучше раскрыть элементы темного фэнтези. П.С. Данного рода глава будет лишь в единичном экземпляре. В главной башне донжона в богато разукрашенной комнате, что являлось личными покоями здешнего лорда, раздавались ахи и вздохи. Перина скрипела, трещала, так и, нарываясь сдвинуться с места, под гнетом движений двух переплетенных вместе голых тел. Один из них мужчина высокой статин, лет 40 с пепельно-белыми волосами, так присущими выходцам уничтоженного более чем 300 лет назад одного великого королевства. Историческая справка. Рок Валерий по лору мира Мартина случился за 102 года до ЗЭ. С женщиной же в свою очередь было немного сложнее. Она была молода, не старше 20, красиво, с шелковистыми слегка кудрявыми волосами цвета спелой ржи. Однако на этом все, ничего более, что хоть как-то могло пролить свет на ее историю, в том образе не было. Откуда она, как здесь оказалась, кто по происхождению, удачливая или нет крестьянка, Портовая шлюха или дочь одного из богатых купцов или лордов, боюсь, что так сходу на этот вопрос ответить не мог никто. Впрочем, зная вкусы хозяина этого города, а этим мужчиной был именно он, ответ наверняка был ближе к последнему, чем первым двум. Ну, а многочисленные красные отметины, кровоподтеки на теле женщины, да и сама поза, в которой она сейчас находилась, лишь подтверждали гуляющую по островам о нем дурную славу. Девушка безвольно покорно стояла на четвереньках в позе собаки, в то время как валериец, намотав ее волосы на свой кулак, оттягивая тем самым ее светловолосую головку наверх жестко и без жалости резкими фрикциями на всю длину, сношал ту сзади, вызывая у той вперемешку стоны и ахи, иногда переходящие на крик и непристойные громкие хлюпанья прямиком из глубин из не раз за этот день залитого семенем чрева. А ее сочные объемные груди задорно подпрыгивали в этот самый момент то вверх, то вниз, как будто живя отдельной жизнью от всего остального тела. При взгляде на всю эту завораживающую картину, Дейрон плотоядно улыбнулся. Вид стонущей абсолютно ногой девушки, что находилась в его полной власти, непомерно радовал его черствое сердце. Да, все же не зря он тогда 2 месяца назад решил оставить на время ее себе. Молоденькая просторка, недавняя гордая жена какого-то захудалого тамошнего лордика, который по чистой случайности, не как по воле судьбы, попала в его загребущие руки, а ныне является его покладистой рабыней и шлюхой. Добиться всего этого у него, конечно, вышло далеко не сразу. Та поначалу все же пыталась показать свои зубки пару раз, даже чуть не откусив его хрен, гордо кичилась своим положением, но в его умелых и опытных руках вскоре смирилась, превратившись лишь в его жалкую куклу. Столь скорая перемена ему, конечно, льстила, еще сильнее раздувая его и так непомерное эго, однако вызывала и некое неудовольствие и чувство досады. Слабачка, слишком быстро сдалась, лишив его всего удовольствия. Тупая шлюха, вот нельзя было ей посопротивляться чуть подольше. Впрочем, невелика потеря, найдет другую, а эту, когда вдоволь наиграется, где-нибудь через пару-тройку недель продаст в мире в бордель или даже наложницей одному из тамошних богатых господ. Аристократки всегда были в цене, спрос хоть и не очень высокий, но нормальных предложений и того меньше, так что покупателей будет найти довольно-таки просто. Тут самое главное не прогадать, ведь время от времени цена очень сильно разнится. Жаль, правда, что ее муженек оказался умнее и не захотел выкупать свою шлюшку жену обратно. Однако Дейрон его прекрасно понимал. Зачем платить за порченный товар, да еще и не с полноценным шансом на успех, когда вместо этого можно просто взять новую. Подумаешь, невелика потеря, а так и при деньгах остался и кое-какое приданное в процессе нового брака получил. Девок на выданье много, выбирай не хочу, а, вот, выгодных партий среди глав и наследников еще попробуй найди. Единственная проблема в этом случае была лишь в том, что о тебе могли подумать соседи или родственники со стороны почившей жены, если бы узнали о твоей скупости и преступном бездействии. Но и это осложнение решалось довольно-таки легко, всего лишь парой десятков золотых за молчание в руки Дейрона. И, вот, ты уже из скупого мужа, что не захотел вызволять свою собственную жену, становишься убитым горем человеком. Вот такая вот немного жестокая и безнравственная мораль и правда о здешней жизни. Ну, что нравится тебе, тупая шлюха, когда тебя ебут? Довольно своей участью, прекратив трахать пускающие от удовольствия слюни тело, он притянул за волосы к себе спину девушки. Да, господин, кажется, до конца не отдавая себе отчет, пролепетала она. Это хорошо, что ты уже привыкла к своей новой участи, ведь совсем скоро я продам тебя в один из домов удовольствий мира, где ты будешь до конца дней своих раздвигать перед всеми свои грязные ножки. Сначала это будет 1-2 человека в день, а когда через несколько лет потеряешь весь свой презентабельный вид и всю ценность, их станет намного, в несколько десятков раз больше. Но, думаю, тебе понравится, с нажимом в голосе закончил он, чем вызвал непроизвольные мурашки по телу у девушки. Да, господин. В ответ на это сразу же поспешила ответить уже ставшую ей привычной за последнее время фразу пленница, но была прервана членом Дейрона, что тот, видно, шутку специально на всю длину, не предупреждая, вогнал той в лоно. «Я так и думал, ха-ха», — усмехнулся он такой эмоциональной реакцией на свои действия. «Все же этот настой из цветов мина творит чудеса, заставляя девушек терять крышу и безудержно хотеть секса. Мощнейший афродизиак. Жаль, правда, что портится быстро, Всего пару дней и польза от него становится нулевая. Посетовал он на такую несправедливость. Ну, что, кобылка, буду ждать от тебя сегодня новых свершений, чтоб на пиру успела обслужить минимум с 10 человек, все поняла шлюха, не переставая трахать. С явным сарказмом в голосе напутствовал он девушке, а после со всей силы звонко шлепнул по попке, на которой сразу проявился алый след в виде ладони. Все же обученные рабыни ценятся сильно дороже. От действий своего насильника девушка вскрикнул, а потом резко вся сжавшись, опала через пару секунд. Дейрон же в это время почувствовал, как стенки влагалища его рабыни сильно сжали его член, будто так и норовя выдавить тот наружу. «Вот, блять, я же запретил тебе, ебаная сука, кончать. Все мозги тебе что ли уже выебали, или это я это просто сам в пропорциях ошибся?» Словно пытаясь понять первопричину, вслух обдумывал пират, а спустя с десяток секунд, так и не придя нужному к ответу, все же решил не спускать рабыне такие вольности, но в любом случае это не освободит тебя от грядущего наказания. В этот же самый момент дверь покоев Дейрона резко открылась, и в комнату без предупреждения вошел новое действующее лицо. Его доверенный помощник, Эйнар, такой же валериец, как и он, с кем он, будучи еще обычным бездомным мальчишкой, попрошайничал на улицах мира. «Лорд, давай без формальности, Эйнар, здесь все свои. Ты по какому-то срочному делу или просто поговорить, а может поразвлечься?» Грубо стянув с кровати еще не пришедшую в себя девушку, он усадил ту перед собой на колени, да так, чтобы все ее прелести и достоинства хорошо были видны для вошедшего гостя. «Давай не отлынивай, соси сучка, отрабатывай свой долг, заманчиво, но как-нибудь в другой раз, у меня срочные вести», окинув девушку лишь оценочным взглядом, присущим любому уважающему себя мужчине, ответил он своему господину. Эйнар явно уже не раз и не два становился невольным свидетелем игр своего детского друга. «Ладно, другой раз, так другой раз, говори уже», не очень сильно расстроился Дейрон, а Эйнар между тем начал свой доклад о последних событиях. «Таким образом, по нашим расчетам, у них на кораблях сейчас около 600 надборных воинов, этого нам с лихвой хватит, чтобы продержаться до самого конца осады», закончил говорить валериец. «Отлично, просто отлично», обрадовался последним новостям лорд города, не забывая при этом в процессе правой рукой направлять одну девичью головку себе на достоинство. «А что там по северянам? Они уже знают последние новости по золотым мечам. Пока что без изменений. По поводу последнего, скорее всего, да, но сами понимаете, более точной информации, сидя здесь, боюсь сказать, я не смогу», развел руками гость, тем самым как бы извиняясь. «Плохо, но не критично. Ладно, иди, обустраивай гостей, мне же еще есть, что обдумать». «Понял, господин», откланялся его подчиненный и поспешил на выход из комнаты. Стоило лишь дверям закрыться, как Дейрон еще около минуты задумчиво стоял, пялись в сторону двери, пока вдруг, как будто об чем-то не вспомнив, медленно опустил свой взгляд вниз, в сторону старательно орудовавшей у него в паху девушки. Она была хоть и измождена, вся потная и уставшая, но старательно выполняла вверенную ей функцию. Глаза слегка потухшие и мокрые от постоянных рвотных позывов и кислородного голодания, лицо красное, волосы взлохмачены, а от рта до самого пола, прямо по подбородку, ложбинки между стоячих грудей и животику тянулась внушительная дорожка слюны вперемешку с другими телесными жидкостями. Весь открывшийся перед ним вид Дейрон оценил, так что, как он считал в своем понимании, решил по заслугам отблагодарить старания девушки. Обхватив ее головку двумя руками, он с силой засадил свой член ей прямо в глотку, чем вызвал у той явный признак боли и паники, но ему было все равно. Дав девушке животворящую пощечину, тем самым непроизвольно успокоив от обилия новых ощущений, он стал делать ее головой быстрые поступательные движения и уже спустя каких-то три десятка секунд излился той прямо в желудок. Постояв так минуту и дождавшись, что девушка начнет задыхаться, он с неохотой вынул свой прибор из тесного горла, а покрасневшая девушка, наконец-то, смогла отдышаться. «Ну, а теперь, дорогая, приступим к твоему наказанию», отойдя от приятных ощущений, своим излюбленным глумливым тоном проговорил мужчина, вызывая у пленницы непроизвольный приступ страха. Глава 23. «Арбалеты тоже сгружать?» «Да, постарайтесь, как можно больше перенести за сегодня, а то дай нашим только волю, как они быстро все мигом разбредутся по припортовым кабакам и борделям. Лучше уж пусть сейчас делом занимаются, чем мне опять новые проблемы на ровном месте устраивают», раздавал я советы стоящему рядом со мной Эду. Уже совсем скоро мне следовало вместе с прибившимися к моему каравану вассалами Старков и Мандерли отправляться на пир, что устраивает по неведомым мне причинам, а, возможно, даже и в честь нашего прибытия, глава данного города. Дело это, конечно, хорошее, никогда не имел ничего против хорошей пьянки и возможности набить свое брюхо как можно сильнее. Однако именно прямо сейчас мне было немного не до этого, мы только недавно прибыли в этот город и поэтому дел у меня было не в проворот. Требовалось все спешно организовать и раздать приказания, пока я окончательно еще не ушел. С момента прибытия нашей эскадры в Пытливой прошло уже более часа, за время которого все наши, как и корабли сопровождения, уже давно успели пристать к каменным причалам города и сейчас все суетились, пытаясь до окончательной темноты все успеть. К слову, господин, мне хотелось бы заранее узнать наши дальнейшие планы. Мы тут надолго или так же, как и в прошлом городке, остановимся лишь на пару дней и двинемся дальше, оторвал меня от мыслей старый моряк. Но оно и понятно. Он капитан и глава всего нашего каравана, а это значило, что ему просто жизненно необходимо заранее требовалось знать обо всех наших планах. Питьевая вода и съестные припасы сами собой на кораблях не появятся. Нет, я не имею никакого желания оставлять наши корабли в этой богами забытой дыре, как-то не доверяю я этим местным пиратам. Так что через пару дней поведешь наши корабли в скорбящий городок под руку Теомара Мандерли, займетесь оттуда подвозкой припасов. Ну, а я пока пойду на соединение со Старком и разведаю местную обстановку. Понял, милорд. И, если позволите, еще одна просьба, может, не будем по крайней мере сегодня выпускать наших людей с кораблей. Часть из них же вообще с головой не дружит, не дай старые боги учудят еще что-нибудь, а нас потом из города выгонит. Лучше уж пусть прямо здесь организуем им веселый досуг, а если вином и бабами обеспечим, то и буянить наверняка поменьше будут. Это, между прочим, и вашего нового друга, вождя племени Кровавого Зуба, касается. Да, резонное замечание, если честно. Они же у меня и впрямь вообще без тормозов, а в особенности, когда напьются, вспомнить того же Фалоса, отморозок каких еще поискать, да и все остальные на его фоне не сильно лучше. И лишь пару сотен моих, скажем так, ветеранов, что со мною уже более 5 лет, имеют хоть какое-то понятие такого слова, как дисциплина. Дельная мысль, тогда так и поступим. Пусть тогда все новобранцы, что решили присоединиться к нам перед самым отплытием, а вместе с ними и люди Фалоса, остаются на кораблях, тогда как 2 первые сотни, что чисто из моих, перебираются в городские казармы. Не зря же мы туда уже полчаса все наше добро таскаем, так что вот пусть и присматривают, не знаю уж, о чем больше переживал старик, о вверенных ему кораблях или моей репутации, но мысль то и вправду оказалась хорошей. Так что раз сам предложил, то, вот, пусть сам все и организовывает, мне сейчас немного не до этого. Понял, я тогда пойду и отдам все распоряжения, господин. Закончив наконец со всем требуемым, я направился в сторону дожидавшейся только меня делегации северян. В это же самое время на палубе одного корабля, относительно молодой неподвижно стоящий мужчина с холодом в глазах наблюдал, как по дороге постепенно медленно удаляется небольшая процессия, и стоило лишь ей скрыться, затерявшись в сонме улочек, как сразу же перешел в движение. Его одетая во все черная фигура, подобно какому-нибудь опытному танцору и акробату из вольных городов, сливаясь на фоне опускающейся на город тьмы, заскользила по отполированному дереву. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания и обходя по дуге всех встречных людей, он двигался абсолютно незаметно. Путь его лежал прямо к корме, к одной из закрепленных к стенге фордун. Отвязав прикрепленную к дереву веревку и удостоверившись, что его точно в данный момент никто так и не заметил, он, ухватившись за нее покрепче, быстро перемахнул через борт, а уже спустя мгновение приземлился на влажный камень и, не теряя больше ни секунды, направился прочь от этого места. Улицы ночного города одна за другой проносились перед этим странным типом. Он уверенно шел, так будто уже множество раз бывал в этом лабиринте. Небольшие проулки, сквозные дома и на первый взгляд непроходимые тупики, все они постепенно сдавались под его напором, а те немногочисленные люди, что встречались у него на пути, почти не обращали на него никакого внимания, явно сразу принимая того за одного из своих, что говорило о многом. Походка, манера движения и даже просто невольно не так брошенный взгляд, здешние обитали на раз умели различать только прибывших чужеземцев. Он без особых проблем, Не считать же за оные пару бездарных попыток его обокрасти поваленного на земь одного вдрызг пьяного парня, добрался до нужного места, неприметного слегка покосившегося и уже основательно так подгнившего домика, что располагался в одном из загаженных закоулков. Подойдя к одной из лестниц, соединяющих улицу и подвал, силуэт на пару мгновений остановился, видимо раздумывая, спускаться ему дальше, или нет. Однако уже спустя пару секунд сделал робкий шаг, а уже через пару мгновений потонул в глубинах темного подвала. Если бы сейчас кто-то спустился бы за ним следом, то очень бы удивился тому зрелищу, что ему бы предстало в дальнейшем. Часом ранее, вереница людей спешно покидала еще толком не воздвигнутый лагерь, впереди шла пехота, в середине обоз, а замыкала все конница, все при броне и оружии. Последний, правда, здесь было довольно-таки мало, едва лишь чуть больше полутысячи человек на 9500 пехоты. Сказывалось большое расстояние, а, следовательно, и сложности доставки этих парнокопытных животных. Это каким-нибудь дарнийцам и штормовикам в этом плане было легко, а вот от севера до ступеней путь был очень неблизкий. Впрочем, молодого Рикарда никоим образом не волновала данная вселенская несправедливость. Подумаешь, дольше плыть и сложнее перевозить армию, но он вроде, как и не стремился, как можно быстрее вставать под знамена трехглавого дракона. Будь его воля, он бы вообще не участвовать в творимой на островах вакханалии, ведь в отличие от своего недавно почившего отца, нынешний хранитель севера не испытывал никакого пиетета перед поработившими их когда-то захватчиками. Да, старки более двух веков назад преклонили колено перед владыками неба, но то, по его мнению, была лишь вынужденная необходимость, одним против драконов им было просто не выстоять. Однако ныне те времена уже были далеко в прошлом. Крылатые ящеры мертвые, их останки сейчас кормили землю, а вслед за ними, пусть они это и сами еще и не осознавали, последуют и их хозяева. Когда-нибудь, пусть и не сегодня, и не завтра, но великие дома и обычные лорды восстанут, потеряют тот страх и вспомнят тот проклятый дом, что изверг на их головы драконье пламя, воздадут им всем по заслугам, и уж сам Рикард проследит за тем, чтоб все так и было. Но, а пока он будет ждать, постепенно готовя север к ближайшим переменам. Вот, к примеру, как сейчас, в то время, пока все остальные регионы за исключением разве что долины, которая прибыла немногим позже, уже почти как целый год активно воевали. Ему удалось успешно потянуть время, сославшись на еще лежащий снег и весеннюю распутицу, тем самым сильно оттянув вступление своего региона в войну, прибыв на ступени лишь всего пары декад назад. И это разве не успех? Сколько жизней славных сынов Севера он своими действиями уже спас. Омрачало, правда, всю эту радостную картину осознание, что все это было напрасно. Рикард с некой грустью и обидой в глазах наблюдал за тем, как по дороге движется его войско. Почему же все обернулось именно так? Видит старые боги, не надо это он тогда рассчитывал. Все должно было быть совершенно иначе. Отдаленный от главного военного театра остров, минимум противников и поддержка местных, а сейчас ни того ни другого. Воды вокруг острова контролирует флот пиратов ненормальной связи, ни снабжения с материком нет, местные его предали, а как будто всего этого было мало. Где-то на севере пару дней назад высадился Айбеновый принц с 15-тысячной армией и вот-вот уже прибудет сюда. Ситуацию хуже просто не придумаешь. Сам Рикард хоть и верил, что в случае чего ему удастся как-нибудь нивелировать вражескую численность, все же не жалким наемникам и убогим пиратам тягаться с лучшими воинами севера. Однако и масштабная бойня с большими потерями с каждой из сторон совершенно никак его не устраивала, да и, к тому же тогда, когда противников будут еще и поддерживать сами местные, а значит и перевес сил у врага в этом случае будет чуть ли не двукратный. Поэтому им сейчас и оставалось лишь бежать, поджав хвост и скуля, подобно побитой собаке, пока до них еще не добрался противник. А ведь месть была так близка, таран и лестницы уже почти готовы, и если бы не это пиклово подкрепление, что пришло врагам так не внезапно, то у нас могло бы и все получиться. С неким негодованием в голосе от такой вселенской несправедливости буркнул глава одного из семи великих домов Вестероса и, последний раз взглянув в сторону погружающегося в пучины океана солнца, поскакал вслед за колонной спешно уходящего куда-то на юг острова войска. Глава 24. Наша небольшая процессия медленно продвигалась по узким улочкам портового города. Примерно 20 человек, все при оружии, а некоторые даже в дорогой броне, кольчуге и латах. Эта участь не обошла, собственно говоря, и меня, но только в отличие от других северян, что одели ее, чтобы выделиться перед местными, показав свой статус или просто за неимением ничего иного, я напялил ее строго по делу к пиратам же идем. Кожаная рубаха, скрытая под дуплетом и поножи на обеих ногах, все на случай возможных непредвиденных осложнений. От ничего серьезного такая защита, конечно, и не защитит, однако и неприятностей сегодня быть никаких не должно. От неожиданного удара простым ножом защитит и ладно, а против чего-то серьезного есть уже и мой меч с ускорением. Да, и как вскоре выяснилось, будучи уже в донжоне, от остальных гостей здешнего праздника не сильно-то мы и отличались. Хоть и нормальной брони на них и не было, пираты все же, а не средневековые рыцари, что с них взять, моряки в большинстве своем вообще стараются обходиться без данной одежды гардероба, но вот всевозможным оружием они были просто так и обвешаны. Различных кинжалов, топоров, ножей и прочего колюще-режущее оружие здесь было явно в избытке. Впрочем, ничего удивительного в этом и не было. Местные таможенники контингент непростой внутреннего огня и гордыни в них целое море, все друг на друга смотрят волками, пьют как не в себя и чуть, что сразу хватаются за оружие. В таком окружении просто волей-неволей, но будешь ходить весь железом обвешанный, все время ожидая удара в спину. Еще одной отличительной чертой здешнего люда была их какая-то чрезмерная любовь к благородному металлу. На всех вычурные кафтаны с поблескивающей в свете факелов вышивкой, золотые и серебряные кольца в ушах, обручи и перстни на руках и пальцах. Ну, честное слово, какие-то цыгане, а не благородные пираты, ей-богу. По крайней мере, на тех выходцев из голливудских фильмов, что мне так нравились в прошлой жизни, они походили слишком уж отдаленно. Может, всему виной была разница в менталитетах, или это просто я сам имел лишь посредственные знания из истории моего мира, но факт оставался фактом, и эти разодетые павлины стали для меня тем еще испытанием. Да и в целом само место, в котором мы сейчас оказались, было пьяным ужасом любого эстетика из моего прошлого мира. Если дворец моего делового партнера с севера Иссоса был, скажем так, более гармоничен и аутентичен, богатая, роскошная отделка и выделка, и при этом все в едином четко собранном стиле, где ничего не мозолило глаза, вписываясь в общую картину, то, а здесь же в свою очередь все было не в попад понатыкано и при этом как-то сверх меры. К примеру, в том зале, в котором мы сейчас сидели, все было как-то слишком уж непонятно и странно. С одной стороны старые потрескавшиеся и покрытые мхом стены, ну а с другой разукрашенные сверкающие позолотой гравюры, пестрые ковры, статуи и картины, что были чуть ли не наставленные друг на друга. В общем, какой-то театр абсурда в едином лице, что заставлял моего внутреннего эстетика где-то тихо плакать в сторонке. И мне оставалось лишь надеяться, что здешнему руководителю вдруг неожиданно просто резко приспичило затеять такой срочный ремонт в своих хоромах. Или может у меня просто вкус какой-то неправильный. Ей, Джори, потряс я рядом с собой сидящего человека, что сейчас в одно рыло за нас двоих поглощал местные благородные напитки. Да, оставь ты эту кислятину и скажи лучше, как тебе местные хоромы. Хочешь, чтоб у нас было так же? Конечно, еще спрашиваешь. Здесь же все так блестит и сверкает. А про девушек я вообще молчу. Жаль, правда, что нашим местным вряд ли разрешат отцы ходить в таких открытых нарядах, с немного глуповатой улыбкой на лице и воодушевлением в голосе тараторил сын кузница. Стоп, жестом руки прервал я его, не желая выслушивать бредни разгоряченного парня, я понял тебя. Да, нашел я, конечно, кого спрашивать, обычного деревенского паренька, что в жизни золото лишь пару раз видел. Изначально было понятное, что здешний интерьер его не оставит равнодушным, в особенности, если брать его вместе с многочисленной женской частью в виде молодых полуголых девиц с обнаженной грудью, что на данный момент исполняли роль своеобразных прислуг, разнося по залу закуски, но это лишь пока, ведь внушительные железные ошейники на их шеях четко говорили о их сегодняшней роли. «Чтоб мне так жить, целая полусотня голых девиц в твоем полном распоряжении, умеет же местный хозяин жить на полную катушку». Сам-то я, конечно, к идее рабства не относился с каким-то уж сильным благоговением, но и какой-то уж слишком большой антипатии к нему у меня не было. На мой взгляд, все мы в той или иной степени являлись чьими-то рабами, заложниками обстоятельств, просто кто-то больше, кто-то меньше. Так что для меня самое главное, чтоб на моих соплеменников никто в лишний раз не неволил, а тогда на всех остальных мне глубоко насрать. Всегда будет тот, на чьем горбу все остальные будут ездить, Так зачем что-то слишком глобально менять? Не знаю, уж догадывался ли об здешнем положении девушек мой незадачливый приятель, но их срамной вид заставлял его чуть ли не слюнями капать, подобно какому-нибудь оголодавшему волку перед стаей цыплят. Прям так сейчас на них и накинется, помяните мое слово. Вообще самого Джори нельзя было назвать каким-то слишком порывистым и уж точно не глупым. Тут скорее все дело было просто в его молодости и шалящих гормонах. И ничего особо странного в этом нет. Банальный переходный возраст. Самого ведь уже как несколько лет такая проблема мучает. Приходится постоянно отдергивать себя от необдуманных решений, а то не успею оглянуться, и разом оженит. Зная покойного отца, то он бы точно ради такого дела из кожи вон вылез. Да, но не будем о грустном. Ситуация и впрямь была из невеселых. Поэтому-то мне и приходилось постоянно сосредотачиваться больше на насущных делах и планах на дальнейшее будущее, тщательно игнорируя окружающих меня представительниц женского пола, хоть тогда на острове, хоть здесь и сейчас. Даже на гуляющих вокруг нас чертовках стараюсь в лишний раз не посматривать, впрочем, как и о налитом бокале вина, все же опыт недавних событий, что произошли на острове, еще был очень силен в моей памяти, и я никак не горел желанием второй раз наступать на одни и те же грабли. Да, и окружающим нас людям я как-то не доверял, мутные они все какие-то, одним словом пираты. Вот мне и приходилось развлекать себя посторонними размышлениями, и из-под лобья поглядывать на здешних гостей, прислушиваясь к их валерийской речи. Понимал, правда, я из их говора мало, находясь в состоянии приличного алкогольного опьянения. Говорили они для неопытного меня как-то уж слишком невнятно, и постоянно сокращали слова. Ну, а на всеобщем общались здесь мало, но оно и понятно. Здешний правитель по крови был валерийцом, вот и людей к себе явно подбирал под стать. Что уж там говорить, если помимо него самого, что сейчас, сидя во главе, самодовольно светил своей копной белоснежных волос, было еще около полусотни таких же альбиносов, чуть ли не целая четверть из всех здесь присутствующих. Так что, к сожалению, весь их пьяный бред мне так и не удалось хорошенько расслушать, да и разделяющие нас пару человек этому как-то явно не благоприятствовали. Вообще, какая-то странная ситуация получается за время пребывания в этом городе за неимением того таможенника, ну или кем он здесь служит, и парой представленных нам провожатых. Мы так до сих пор ни с кем нормально не общались, как будто нас кто-то сейчас специально динамил, таким странным образом показывая свое неодобрение. Вот и сейчас то ли нам просто до конца не доверяли, то ли так само собой так получилось, но сидели мы сейчас ото всех остальных гостей немного отдельно и обособленно, что ли, единой четко выраженной группой. Вокруг по бокам от меня были мои полусотники, которых я постоянно отдергивал, чтоб слишком сильно не нажирались, мало ли что, а слева от нас группа уже слегка подвыпивших северян. Вот и выходило, что я сейчас находился в этаком своеобразном изоляторе, со своими людьми особо ни о чем таком не пообщаться, скучные они, пиратов я особо не понимал, сам выпить не могу, а вверенные мне союзнички на конструктивный диалог на данный момент просто на всего были вряд ли способны. Одна радость лишь, что еда здесь была нормальная. Вот собственно я и сейчас занимался единственным, что мне оставалось, набиванием своего живота, не переставая при этом постоянно следить за окружающей нас обстановкой. Все пили и ели, где-то сбоку играла музыка, а между тем в зале становилось все более оживленно, алкоголь лился рекой, делая свое черное дело, а народ постепенно хмелел, доходя до нужной кондиции. Люди галдели и веселись, кто-то ожесточенно спорил, явно доказывая свою правоту, где-то возникали небольшие стычки, драки, другие прямо за столами рубились в азартные игры, попутно лапая прямо так и самих липнувших к ним служанок, что самоотдачей выполняли порученную им функцию. А я же между тем так и продолжал страдать фигней, как-то сам никак не решаясь попробовать пробиться в чей-либо коллектив. Может, ну, его нафиг, и все же пойти поразвлечься с одной из девиц, невольно промелькнула у меня в голове мысль, что с каждым мгновением все больше и больше находило одобрение во мне. Я уже как час заметил, как некоторые из гостей грубо хватают рабыни и уводят куда-то в сторону. Ну, а зачем они это, собственно говоря, делают, думаю, объяснять никому не надо, здесь все и так понятно. Так что передо мною сейчас и стояла своеобразная дилемма, либо продолжать и дальше держать свой пост, либо наконец сдаться и тоже сгробастать одну из местных прелестниц. Впрочем, что-то самому решать мне, в итоге, так и не пришлось. Минут через 10-15, за которые ровным счетом так и ничего нового не произошло, я вдруг то ли почувствовал, то ли краем глаза как-то увидел чей-то явно сосредоточенный на моей скромной персоне чужой взгляд, что на деле оказался принадлежащим самому хозяину данного вечера. Он сейчас пристально в оба глаза дырявил мою фигуру своими цепкими ухмыляющимися очами, пока ему быстро что-то на ухо шептал тот валериец, с кем я общался в порту пару часов назад. Вот, только мне интересно, чем же так резко была вызвана его этакая заинтересованность. Надеюсь, никаких неожиданностей по этому поводу не будет. С местными пиратами мне пока что ссориться невыгодно, я еще даже про расположение войск Старка не прибыл, да и про то, где они сейчас стоят, ничего от них не узнал, банально было как-то не до этого. Жаль, правда, но читать чужие мысли я все же до сих пор не умею, так что и понять, что творилось сейчас в их головах, я не мог, а пришедшая спустя пару минут большегрудая служанка со знакомым мошенником лишь еще больше прибавила мне этих вопросов. Знак уважения, подарок, или просто своеобразная насмешка судьбы, но что же все это значило, мне было так и непонятно. Однако не отказываться ж право слова, особенно, когда она тебя сама зовет, так настойчиво теня уединиться. Вот и я не стал строить из себя непорочную деву и сразу же отправился за ней следом, при этом мысленно стараясь готовиться к нежданно-негаданно возникшим новым проблемам, а то, что они точно будут, я как-то чувствовал сразу. Однако никакой засады и хитрой ловушки, к моему удивлению, все же не было. Ни толп бандитов, ни хитро скрытой группы убийц, обычная полупустая комната, с одной лишь кроватью в центре. Ну, а дальше была животная страсть и целое море удовольствий. Девушка была уже более-менее опытная, а я сам не сказал бы, что был слишком уж очень хорош, но и не сплоховал, продержавшись подольше. Так что мы оба получили полагающуюся нам долю счастья, и девушка, надеюсь, осталась мною довольна. В общем, я довольно-таки удачно смог провести свое время, сбросив накопившийся стресс. Казалось, все было просто чудесно, но, как обычно показывает практика, именно в такие моменты обычно судьба любит устраивать свои каверзы, да и моя чуйка, как правило, меня никогда не подводит. Случилось это и в этот раз, девушка бросила всего одну фразу, что разом заставило перестать быть этот вечер для меня томным. «Господин, вы можете меня выкупить», пролепетала она тихим голосом, а я застыл столбом, не зная, что делать мне дальше. Как реагировать на эти слова? Проигнорировать и сделать вид, что не заметил, или пойти навстречу и попробовать спасти девушку? С моральной точки зрения предпочтительней, конечно, второе, да и сама девушка мне очень даже понравилась. Внешне юна и красива, имела правильные черты лица и длинные шелковистые волосы, ну, а ее утонченная фигура и внушительные груди, наверное, не могла оставить равнодушным ни одного нормального здорового мужчину. Не девушка, а сказка, не прям мой идеал, конечно, но его вообще найти сложно, а это к тому же будет в моем полном распоряжении, прям делай, что хочешь. У нас в Вестеросе рабство, конечно, нет, но я и не буду держать ее в неволе, на хлебе и воде, просто освобожу лишь тогда, когда прибудем обратно на наш остров, а там она от меня уж волей-неволей никуда не денется. Поживет на моем полном обеспечении, взамен предоставляя мне некоторые услуги определенного рода. Да, поступать так с живым человеком, возможно, подло и неправильно, однако это в любом случае лучше, чем пребывать в этом богами забытом городе. К тому же она же сама сейчас прямым текстом попросила меня взять ее в услужение, так в чем же, собственно говоря, проблема? С другой же стороны, вся эта ситуация грозила мне не только лишней морокой, но и возможным ворохом лишних проблем. Так что обещать все же лучше раньше времени ничего ей не стоит. Вдруг у меня, в итоге, так ничего и не получится, зачем раньше времени обнадеживать девочку? Не буду же я выкрадывать ее в самом деле из крепости, а давать обещания, которые я потом не смогу выполнить, как-то не хочется. Блять, похоже, я все же слишком сильно старался, грустно мысленно усмехнулся я. Ты знаешь, всеобщий, решил немного потянуть я время перед тем, как наконец-то давать хоть свой ответ. Впрочем, девушка и вправду говорила довольно-таки чисто и лишь с едва заметным акцентом в различных уголках семи королевств манера речи слегка различается. Да, господин, я родом с простора, а по вашим словам, которые вы пару раз бормотали во время нашего с вами, поняла, что вы, скорее всего, мой бывший соотечественник, стараясь не смотреть мне прямо в глаза, настороженностью в голосе просветила меня девушка. Видимо, она все же меня еще немного побаивалась, скорее всего сказывалось время, проведенное в рабстве. «Ты права, я родом с далекого севера», не стал я опровергать догадку девушки, с каждой минутой она мне все больше начинала нравиться. Скорее всего сказывались заложенные еще матушкой природой инстинкты. Дрожа и торопея под моим взглядом, поникшая худая невысокая девушка казалась такой беспомощной и беззащитной, что мне волей-неволей так и хотелось ее защитить. Так что совсем скоро я все же сдался. «Ладно, слушай так, я все же попробую выполнить твою просьбу, но раньше времени пока ни на что не надейся, надо еще будет с твоим нынешним хозяином все хорошенько обговорить». «Спасибо, господин, я знала, что в Золотых Мечах есть благородные люди, и все те слухи, что о вас гуляют, неправда», сильно прижавшись ко мне своими внушительными грудями, радостно, чуть ли не плача, прервала меня девушка. «Если честно, довольно-таки приятное чувство у меня, даже на фоне всего этого вдруг кое-что снова затвердело в штанах. Не благодари, раньше времени, неизвестно еще чьи-то». «Стоп, погоди, ты сказала Золотых Мечей?» Вдруг резко заметил я некоторую странность в словах прижавшейся ко мне особой. Чем больше об этом думал, тем все дурнее мне становилось. «Вы когда-нибудь ощущали себя подобно рыбе вытащенной?» «А, вот я, да, и прямо сейчас». «Да, а это был разве секрет? Уже весь город знает о пришедшем к нам подкреплении от его величества короля Блэкфейра. А как северяне узнали об этом, так сразу же и прекратили осаду, спешно свернув свой лагерь под городом. Среди слуг даже гуляют слухи про войска и Бенового принца, что уже в пару-тройки дней пути от этого города. Так что северянам сейчас точно не позавидуешь, но чего это я, вы же и так все это прекрасно знаете». Окончательно добила меня радостно лепечущая девушка, что еще парой минут назад не могла вымолвить и лишнего слова. Впрочем, меня нынче мало волновало моральное состояние девушки, было кое-что и поважней. Не успели еще ее последние слова затихнуть в комнате, как я уже стоял в дверном походе, внимательно наблюдая за всем тем, что в данный момент творилось в главном чертоге, а там, между тем, все было так же спокойно, если, конечно, вообще оное слово применимо к средневековым попойкам. Все же более сотни собранных в одном месте захмелевших мужиков, да и при всем при этом при оружии, это тот еще коктейль бурлящих противоречивых эмоций. Но это было особо и не важно, ведь самое главное для меня, что мои люди и остальные северяне сейчас тихо мирно сидели в своем углу, активно предаваясь чревоугодию. Да, никакой хитросплетенной ловушки или подставы на первый взгляд тут не было и в помине, обычная ничем не примечательная пьянка. Так что я мог немного выдохнуть, на время дав волю эмоциям. Скажу честно, адреналин из меня сейчас так и хлещет, а сердце порывисто, как будто с кем-то на перегонке скакало в груди. Сука. Ну, вот почему у меня все как обычно идет через жопу. Чуть ли головой бился я об стену, мысленно жалуюсь на превратности злодейки судьбы, прекрасно осознавая ту всю глубину положения, в которое сейчас нежданно-нагаданно умудрился попасть. Ведь не верить словам стоящей рядом со мной девушки у меня причин никаких не было, банально резонно врать ей мне сейчас просто нет, да, и лжи я никакой от нее сейчас не чувствовал. Но, а если все именно так, как она сказала, то у меня нынче вырисовывались огромные проблемы. Одна прям засада какая-то.